всюду было одно только коварство, ложь и ненависть под личиной дружбы и жажда мести под притворным добродушием. Но в одном лишь чувстве все были искренни и согласны, в жалкой, подлой боязни смерти. Человечество возбудило во мне глубокое отвращение, и я закрыл глаза, чтобы не видеть людей. — Ты боишься, Гун? — спросил меня Бог. — Мне тошно, — отвечал я, — как от запаха гнилого мяса. Лучше бы их вовсе не было, если они не могут быть иными. Ты говоришь истину, и тебе предназначено быть исполнителем божественного провидения, — сказал Бог. Атилла, сын Мунчука, твои гунны слабее всех этих народов, но они многочисленны, как степной песок, и покорны, как псы, охотнику. Тебе же они будут повиноваться с быстротой и точностью спущенной с тетивы стрелы. Жатва созрела. Хочешь ты быть моим жнецом? Восстань, Атилла. Тысячелетние святотатства римлян взывают ко мне о мести. Я — бог мщения. Хочешь ли ты быть моим мечом? Так сбрось с себя теперь же все, что есть в тебе человеческого, то есть слабого, и сделайся непреклонен, как мой меч, служи только моей воле, и безжалостно уничтожай тысячи тысяч детей, женщин и стариков. Я же сделаю имя твое великим перед королями и повергну под ноги твои все страны мира. Тебя же люди прозовут бичом, богом мщения, и ты будешь для них славой и позором, проклятием и гордостью. Можешь ли ты слепо исполнить все, что я повелю тебе? Я молчал в смущении и ужасе. Сердце мое замерло. Неужели мне придется убивать невинных? Бог проник в мои колебания, и голос его страшным громом раскатился между утесами. Ты колеблешься? Ты не хочешь? Хорошо же. В Дунайском лесу, около палатки Бледы, в земле зарыт мой старый победный меч. Тот, кто найдет его, волей-неволей сделается моим непобедимым мечом. Пусть же Бледа будет властелином мира. И Бог исчез среди грома и молний. Кругом снова настала ночь. Гора, на которой я стоял, разверзлась под моими ногами, и я, подобно камню, быстро полетел вниз. Кровь хлынула у меня изо рта и ноздрей. Наконец я ощутил под собою землю и очнулся. Во рту у меня действительно была кровь, обильно лившаяся из горла и из носа. Я лежал на земле перед палаткой. Припадок горячки привел меня сюда. Я чувствовал себя умирающим. Вдруг в темноте надо мною склонился человек. То был посланный Бледы. «Твой старший брат, — сказал он, — повелевает тебе предстать перед ним завтра до захода солнца. Если ты не явишься и не откажешься от предложенного ему тобою похода, то он отнимет у тебя твое царство так же, как он дал тебе его, и посланный исчез». Глава девятая. На другой день я поехал через Дунайский лес к брату. Солнечные лучи уже косвенно пронизывали ветви сосен. На всем лежал кровавый оттенок, точно такой, как в моем видении. Я ехал один, далеко опередив моих спутников. Вдруг Справа, в глубине леса, послышалось мычание скота. Из чащи вышел пастух. Я знал этого пастуха, бывшего одним из многочисленных надсмотрщиков за стадами Бледы. — Почему ты покинул стада, Руал? — спросил я его. — И что у тебя под плащом?